Глава третья. Лиза. Декабрь. Наше время. Утро, лекция, все как обычно. Но в моей тетрадке вместо конспектов по типографике красовались красивые завитушки, которые я рисовала, пока мысли уносили меня далеко от аудитории. За окном снова шел снег, ленивый, как будто зима устала притворяться грозной. Профессор что-то бубнил, наверняка полезное и нужное, что-то, что точно будет на зачете. Но я не слушала. Мой разум был где-то в прошлом, в той зиме, когда я, 18-летняя дура, держалась за кожаную куртку Артёма, пока его мотоцикл нёс нас по заснеженным улицам. Тогда я думала, что это свобода. Тогда я не знала, что свобода может быть такой хрупкой, что она разлетится на осколки, как стеклянный шар, стоит только Артёму сказать: «Ты слишком наивная, Лиза, это не для меня». И вот, представляешь, пингвины такие: «Мы не просто ходим, мы скользим с шиком». Голос подруги ворвался в мысли, как звонок будильника в 6 утра. Саша сидела рядом, ее светлые волосы были собраны в небрежный пучок, а глаза сверкали, как будто она только что раскрыла главный секрет вселенной. «Лиза, ты вообще слушаешь?» Моргнула, пытаясь вернуться в реальность. «Пингвины? Серьезно?» Посмотрела на Сашу, которая наклонилась ко мне, чуть не уронив карандаш на пол, и попыталась вспомнить, о чем она говорила. Мой мозг, предатель, все еще был занят Артёмом. Его взъерошенными волосами, черным пальто, его спутницей, той самой снежной королевой, которую я видела вчера из окна кафе. Почему он здесь? Почему в этом городе, куда я сбежала, чтобы забыть его? И почему, черт возьми, я до сих пор думаю о нем, когда у меня есть Дима, который шлет мне сообщение и зовет в кино? «Пингвины?» — переспросила, нервно крутя пальцами карандаш. «Что ты там про пингвинов?» Подруга закатила глаза, но ее улыбка была доброй, как будто она привыкла к моим заскокам. Мы познакомились осенью. Она, как и я, приехала из другого города. Она была потеряна, как котенок в свой первый день. Но я ей помогла, и теперь мы подруги. Саша стала моим якорем, моей подругой, которая не задает слишком много вопросов, но всегда знает, когда я не в деле. И сейчас она явно это знала. «Я говорю, пингвины — это гении маркетинга», повторила она, тыкая карандашом в мою тетрадь, где мои завитушки подозрительно напоминали абстрактную татуировку Артёма. «Они такие неуклюжие на суше, но в воде как ракеты. А их черно белый стиль — классика. Нам бы у них поучиться для проекта по брендингу». Фыркнула, пытаясь включить свою обычную самоиронию. «Лиза, давай, ты же мастер прятать боль за сарказмом». «Пингвины как бренд?» «Саш, ты точно пересмотрела документалок. Следующий шаг — ты предложишь мне нарисовать логотип с пингвином в смокинге». Она хихикнула, но ее взгляд стал внимательнее, как будто она заметила, что я не совсем здесь. «Лиза, ты какая-то странная сегодня. Опять витаешь где-то в космосе. Что с тобой? Это из-за того парня, которого ты обещала нам с Егором представить? Как его? Дима?» Почувствовала, как щеки вспыхивают, и быстро отвернулась к окну, делая вид, что снег за стеклом — это самое интересное в мире. Дима. Я еще не познакомила его с Сашей и Егором, хотя обещала, что это случится на выходных. Он писал мне с утра, шутил про котов и звал в кино, но я до сих пор не ответила. Его сообщения приходили одно за другим, как напоминание, что жизнь идет дальше, а я все еще застряла в прошлом. «Странное?» — пожала плечами, стараясь звучать беззаботно. «Саш, я просто не влюблена, вот и все. Поэтому для тебя я странная. Ты же у нас эксперт по романтике, а я... Я просто Лиза, которая рисует завитушки вместо конспектов». Она прищурилась, явно не купившись на мою болтовню. «Саша была из тех, кто видит тебя насквозь, даже если ты нацепила самую яркую кофту в мире. Но я не была готова говорить. Не о Диме, который, кажется, правда мне нравится, и уж точно не об Артёме, который вчера вышел из шикарного автомобиля, как из другого мира, с девушкой, которая была его идеальным отражением. Я хотела заглянуть в его соцсети, узнать, кто он теперь, почему здесь. Но год назад я удалилась отовсюду, из всего, что могло напомнить мне о нем. А теперь вместо того, чтобы писать конспект, я сидела на лекции, а в моей тетради были одни каракули. «Лиза, ты точно не влюбилась?» Саша наклонилась ближе, голос стал тише, как будто она боялась спугнуть меня. Внутри все сжалось. Саша была права, но я не могла ей рассказать. Не могла сказать, что вчера я видела своего бывшего парня, мою первую любовь, мою самую большую ошибку. Не могла объяснить, как его взгляд, даже мельком, через стекло кафе, разбудил во мне ту боль, которую я так старательно закапывала. Я сбежала из родного города, перевелась в этот университет, чтобы начать заново. Но он был здесь, в этом городе. В ресторане, где я никогда не буду. С девушкой, которая, наверное, никогда не падала на льду перед подъездом и не носила дурацкие шарфы. Мой телефон завибрировал на столе. Бросила взгляд на экран. «Дима, еще одно сообщение». «Лиз, ну что, идем в кино? Есть новый ужастик, говорят, мясо и кровь рекой. Ты же любишь такое, да?» Я улыбнулась, несмотря на себя. Дима был таким... настоящим. Не как Артём, который был как мираж, красивый, манящий, но исчезающий, стоит только протянуть руку. Дима был теплым, с его шутками про котов и привычкой теребить рукав, когда нервничает. Но я не ответила, не сейчас. Я не знала, почему, но пальцы застыли над экраном, как будто я боялась, что, ответив ему, я предам ту Лизу, которая год назад верила в любовь. «Лиза, ты вообще жива?» Саша ткнула меня в бок. Я вздрогнула, чуть не уронив телефон. «Ты уже 5 минут пялишься на экран, как будто там формула вечной жизни». «Да жива, жива», — закатила глаза, пряча телефон в карман. «Просто думаю, как бы не провалить этот проект по брендингу. Может, правда нарисовать пингвина в смокинге? Назовем его «Пингвин Пабло». Звучит как хит». Саша улыбнулась, но ее взгляд все еще был настороженным. Знала, что она не отстанет, но я не была готова говорить. Не сейчас. Никогда Артём, как призрак, бродит по моему новому городу, напоминая мне о том, как я была глупа. Я хотела заглянуть в его соцсети, увидеть, кто он теперь, но я сама отрезала себе этот путь. Год назад я удалила все аккаунты, чтобы не видеть его, не искать, не надеяться. И теперь я была здесь с пустым сердцем, которое все еще болело, несмотря на все мои ананасы и яркие шарфы. Лекция закончилась, собрав тетради, поплелась за Сашей в коридор. Снег за окном все еще падал, и я поймала себя на том, что ищу глазами черную машину, как будто она могла появиться прямо у университета. Что он здесь делает? Может, это случайность? Может, он просто проездом? Или, может, он теперь живет здесь, в мире ресторанов с золотыми вывесками, где я никогда не буду своей. Тряхнула головой, прогоняя эти мысли. «Лиза, хватит. Ты не та наивная девчонка, которая верила в его слова. Ты яркая, дерзкая, острая на язык. Ты язва потока. И ты совсем справишься». «Саш, я на минутку», — сказала, останавливаясь у окна в коридоре. Она кивнула, уходя вперед, а я достала телефон. Сообщения от Димы все еще ждали ответа. «Лиз, ну серьезно, кино или не кино? Я уже готовлю попкорн и кошачьи мемы, на случай, если ты откажешься». Улыбнулась, чувствуя, как тепло разливается в груди. Дима был не Артём. Он был настоящим. И, может, это было именно то, что мне нужно? Быстро напечатала. «Кино, да». Но только ужастик с мясом и кровью. Никаких соплей. И без твоих котов, ладно? Нажала «Отправить». Убрала телефон в карман, чувствуя, как нервы немного успокаиваются. Может, я и не готова забыть Артёма. Может, его тень будет следовать за мной еще долго. Но я не позволю ей разрушить то, что я строю здесь. Догнала Сашу, которая уже болтала с кем-то из одногруппников, влилась в их разговор, стараясь смеяться громче, чем нужно. Но где-то в глубине души я чувствовала, что эта встреча с прошлым — не случайность. Она была как знак, как предупреждение, что оно еще не отпустило меня. И я не знала, готова ли я к тому, что будет дальше.